Глава шестая. Мы с парнями собрались во дворе лагеря, напротив административного здания, там, где в прошлый раз на спартаковский автобус садились. Теперь ждали не автобус, а грузовичок, чтобы отправиться в колхоз «Бабочка». Пацаны поначалу сразу в форму переоделись, но Олегов на правах капитана велел ее снимать. «Не хватало перепачкаться. Пацаны, форма у нас одна». Переоделись. Чтобы сумки не брать, форму Пашке передали, который взял с собой спортивную сумку, куда положил помимо формы пару мячей. Из-за сборов и переодеваний мы по итогу немного опоздали к назначенному времени. Ну и колхозник до сих пор не приехал, мы уже ждали 10 минут. Водила опаздывал, но не критично. Да и не сказать, чтобы мы куда-то особо опаздывали. Ну, приедем на 15-20 минут позже, и чего. Оксана Вадимовна считала иначе. И нервничала сначала по тому поводу, что мы не торопимся, а теперь вот из-за того, что водила вовремя не подъехал. Занимала себя директриса тем, что бегала от административного корпуса к воротам, за них выглядывала и заодно то и дело причитала. «Извиняюсь, Иван Сергеевич, что так? Обычно Василий не опаздывает», — говорила она. «Он вот-вот приедет, человек он крайне ответственный». «Ну, наверное, не каждый день на встрече на грузовике колхозном едет». «Мало ли, за ним в гараж пришлось идти. Мы подождем, не переживайте», — успокаивал ее я. Чувствовала себя виноватой директриса. «Ну, пусть чувствует, хоть делом занята и мозги парням не выносит. Мне тоже свободнее дышится». Парни, когда узнали, что на сегодняшний вечер у них намечается поездка в колхоз, воодушевились. «Все лучше, чем в беседке сидеть или в номере куковать. Никаких особых развлечений, кроме тренировок, у пацанов не было. На тот же пляж и тот мы ни разу не выбирались. А надо бы. Сейчас моя команда была в полном составе. Ребята переговаривались друг с другом, обсуждали предстоящую поездку и, как обычно, ржали как кони по всяким пустякам. В общем, опоздание колхозника Василия их тоже нисколечко не парило. Хотя в каждой бочке меда тоже есть ложка дегтя. Нашлись и недовольные. Среди них Краснян и его сокомандник по двухсторонкам Илюха Соломин, у которого голос прорезался. Ну, тут с кем поведешься, от того и наберешься. Так что неудивительно. Брызгали скепсисом. Мол, как раз перед приездом в Колосок они в колхозе несколько недель провели. И запахом коровьего дерьма присытились на пару лет вперед. «Я уже на эту картошку смотреть не могу», — возмущался Краснян. «Иван Сергеевич, вы что, другого места для игры не могли найти?» «Бе-е-е», — вторил ему Соломин. «Да ладно тебе, Миша, мы же играть едем», — спросил у Ивана Сергеевича. Попытался возразить Пчелкин. «У колхозников команда своя футбольная». «У меня от запаха навоза все желание играть пропадает», — Миша поежился. «Да и какая там может быть команда? Действительно, что колхозная. Нашли с кем играть». «Вот и посмотрим, на что ты способен против колхозников», — я подмигнул Красняну. «Соперники разные в футболе встречаются, условия игр тоже, поэтому тебе надо быть ко всему готовым». Тот сначала пробурчал что-то в ответ. Я не то чтобы внимание на недовольство Миши обращал, просто вот манера общения у него такая, токсичный тип. Помнил, как оживился Краснян, когда я объявил, что мы вечером на выезд поедем. И все его вот эти недовольства чисто формальны. Сам же выйдет на поле и кайфанет. Минут через 20, как мы все собрались во дворе, Оксана Вадимовна, караулившая у ворот колоска, загласила: «Едет!» Директриса, просияв, открыла ворота и вернулась к нам, дав краткий напутственный инструктаж. «Так, мальчики, Василий Петрович подъезжает. Это муж моей хорошей подруги, замечательный человек и отзывчивый. Ведите себя хорошо, так чтобы мне за вас не было стыдно. Не хватало мне перед знакомыми позориться». «Хорошо это как, Оксана Вадимовна?» — решил поумничать Мухин. «Пример приведете? Что такое хорошо, а что такое плохо? И все такое?» «Приведу пример. Например, глупые вопросы не надо задавать», — ответила директриса. «Глупые? Вот как ты сейчас». Остальные пацаны над Мухиным заржали. Тот засмущался, понимая, что подкол от Оксаны Вадимовны прошел. «Я за ними прослежу, не переживайте», — сообщил я директрисе. «Как мы и говорили, под вашу личную ответственность выезд», — напомнила директриса. В ворота лагеря, тарахтя мотором, заехал грузовик. Старенький советский ЗИЛ дремучих годов, ММЗ-554Б модификации. Самая узнаваемая и самая массовая колхозная машина, прошедшая испытание временем. Вот на ней Василий Петрович и приехал. «Ну вот, опять в кузове барахтаться», — вздохнул Краснян, закатывая глаза. «Ну, так-то да, Миша, чтобы в комфортабельном клубном автобусе на матч ездить, это еще заслужить надо. А пока есть то, что есть». Зил натужно остановился, воняя выхлопными газами. Из него вышел худощавый мужчина, Василий Петрович. Мужчина явно выглядел старше своих лет. Бывают люди, у которых тонкая сухая кожа с рождения, и они к 40 годам, а ему примерно столько же, судя по тому, что это был муж подруги Оксаны Вадимовны, превращались в сморщенную куриную жопку, как говорила моя бывшая жена. Не успел Василий выйти из грузовика, как у него во рту тут же появилась сигарета, популярная у некоторых курильщиков «Прима» без фильтра, чтобы чувствовать весь вкус табака. Недостаток, правда, тоже есть у такого курения. То и дело табачными листками плеваться приходится. «Оксаночка, привет!» — поздоровался он с директрисой. Но говорил он эти слова, глядя на меня. Узнал и сразу пялиться начал, и в довольной улыбке расплылся. Могу предположить, что только ради знакомства со мной Василий сюда и поехал. На бывшую звезду поглазеть, московского «Спартака» из советской сборной. Я же, глядя на него, о другом подумал, как такой старый мужик в футбол играет, куря «Приму» без фильтра. Ладно, у молодых легкие засраться толком не успевают. А этот курит лет 30, судя по желтым усам и пропитанным никотином ногтям. Да, хотелось бы, конечно, более высокую конкуренцию в лице колхозников получить. Но есть что есть, выбора-то особого у нас нет. «Иван Павлов, московский «Спартак», — выдал Василий. «Я уже думал, что ты меня разыгрываешь, Оксан, что у тебя такая звезда работает». Протянул мне руку, представился. «Товарищ Павлов, меня Вася зовут». «Ага, приятно познакомиться. А меня Ваня». Улыбнулся я в ответ. «Давай сразу на «ты» перейдем». «Слушай». Вася тотчас принял мое предложение на «ты» перейти. Уговаривать мужичка не пришлось. «Я как мужикам сказал, так никто не поверил, что к нам в колхоз сам Павлов приедет. Мы же только твои игры по телевизору смотрели». Поделился своими эмоциями водитель Василий. Руками довольно потер, зажимая губами «Приму» и щурясь, дым в глаза лез. «Но наш председатель Палыч так вовсе сказал, чтобы я без Павлова в колхоз не возвращался. Он думал, что я ему по ушам езжу». Мужик подошел к Оксане Вадимовне, поприветствовал ее, трижды поцеловав в щеки. «Васька, а ты можешь не курить? У нас парни бросают, а ты свои сигареты их нервируешь», — предложила директриса шепотом, но я услышал. «Тю, так что ты сразу не сказала?» Мужик сделал три последние тяги, выбросил окурок на землю, растоптал ногой. «Вася, ну что ты за свинья такая? У нас урна есть. Какой ты пример молодежи подаешь?» Оксана Вадимовна руками всплеснула. «Где?» — обернулся водила, урну приметил. «Виноват, справлюсь. Вообще молодежи на таких, как я, точно равняться не следует». И с миролюбивой улыбочкой мужик поднял окурок и отнес в урну, стоявшую возле выездных ворот. Как вернулся, обвел взглядом моих парней с любопытством. «Оксан, ты же вроде говорила, что мы вчетвером в колхоз поедем, а тут, блин, целая футбольная команда. Я что Палычу скажу?» «Говорила, я так и думала, что вчетвером поедем. Но у Ивана Сергеевича на этот счет другое мнение», — объяснила директриса. «Вот у него и спрашиваешь, что председателю говорить. Это Павлову в голову пришло прямо сейчас матч с вашими организовать. А я ему говорила, что не получится сейчас. И надо поначалу с вашим председателем по игре договориться. Да Иван Сергеевич говорила». «Говорили», — подтвердил я. «Но полагаю, что ни Василий, ни Палыч. Я запомнил, как звали председателя. Будут не против спартаковской молодежи помочь. А там, гляди, билетик какой на игру команды организовать получится». «Правда, билетик?» — уточнил водитель. «Может, и два, смотря как договоримся». «Круто, блин!» — Васька закивал, соглашаясь. «Кому халява не по душе придется?» «Тут, Вань, такой нюанс, что я-то не против тебя в колхоз подвести, а вот что Палыч скажет». «И что он скажет?» «А-а-а!» — Васька отмахнулся. «Как обычно, что по выходным в футбол надо играть, а по будням дням нечего силы тратить. Он у нас председатель дюжи строгий». «Ну, я с Палычем сам договорюсь. Вы-то, работяги, на игру выйти готовы, если я пацанов повезу?» «Чего нет-то? Когда еще с молодыми выдастся поиграть? Мужикам до поля добраться 5 минут, и на сборы столько же времени. Отказываться мяч погонять никто из наших не будет», — пояснил водитель. «Кстати, Ваня, у нас ведь тоже футболисты настоящие в команде есть, с опытом». «И кто?» — изумился я. «Ну откуда в колхозе настоящий футболист? Хотя вон я физрук в летнем лагере, так что особо удивляться тут нечему». «Валерка Гранатов, он было время выступал за «Искру» Смоленскую во второй советской лиге. Мой лучший нападающий». «Ты тренер, что ли?» «Ну а кто же еще?» — заверил Васька. «Ладно, чего мы языками попусту мелим? Поехали уже!» Водитель взглядом молодых обвел, я понял, что пересчитывает их. «Готовы к труду и обороне, молодежь! Мы же вас жалеть не будем на своем поле!» «Готовы!» — ответили хором. «Только это еще вопрос, кто кого обыграет!» — забубнил себе под нос Краснян. «Ну, раз вопрос, давайте, хлопцы, за ответом поедем!» — услышал Вася бубнеж Миши и кивнул на ЗИЛ. «Залазим по одному. Вы, молодежь, в кузов лезьте, там будете трястись, по-другому никак, а мы с Иваном и Оксаной в кабине поедем». Парни охотно начали карабкаться в кузов, рассаживаться, выбирать себе место получше. Васька залез обратно на водительское сиденье. Я пропустил Оксану Вадимовну вперед после того, как она сказала, что ей надувает из окна. «Ради бога!» — сразу согласился я, обратив внимание, что задний ряд сидушек у ЗИЛа завален мешками с картофелем, который водила отчего-то не стал в кузов класть. Запах в кабине стоял довольно специфический. Мешанина из табачного дыма и сырости. Один мешок с картошкой вовсе лежал поперек сиденья между директрисой и водителем, сзади не поместился. «Фу, Васька, что за вонь?» — не промолчала директриса. «Вот ты своими духами запах перебьешь. Я как раз специально не проветривал, тебя ждал», — загоготал водитель, подмигивая мне. «Если что, места в кузове еще есть, Оксана Вадимовна». Я подмигнул Василию в ответ, но обращался к директрисе. «Размечтались». Та подобрала свою юбку, влезла в кабину, уселась и с возмущенным лицом уставилась перед собой. Я уже следом залез, но не успел порадоваться, что поеду в кабине, а не в кузове. Как со стороны административного здания колоска громко хлопнула дверь, а потом послышался голос Елены Анатольевны. «Подождите! Меня подождите, пожалуйста, ой!» Я обернулся, Ленка Пупс мчалась к грузовику, держа в руках подол своего сарафана и светя красивыми стройными ножками, оголившимися выше колена. Решила-таки поехать, вот дает переменчивая натура. А как же обиделась, не могу, и слезы в подушку. Васька мольбы комсомолки слышал, тронувшийся ЗИЛ затормозил. Ленка через несколько секунд подбежала. «Ой, я думала, опоздаю», — заявила она. «Ничего, что Василий Петрович позже на полчаса приехал», — строго посмотрела на комсомолку директриса. «Я уже думала, что вы не поедете. Сами же сказали, что у вас эти дни, и вам не до футбола». «Я передумала». Ленка краской залилась и на меня смущенно зыркнула. Не понравилось ей, что Оксана Вадимовна при мне о этих днях сказала. Хотя я вот лично не уверен, что Елена Анатольевна не по ушам ездила. «Иван Сергеевич, вы разве не сказали, что я тоже с вами в колхоз поеду?» «Не подумал как-то после нашего последнего разговора», — улыбнулся я. «Думал, у вас свои планы на вечер». «Так и куда же вас теперь сажать?» — резюмировал вопросом водитель, покосившись на мешок картофеля рядом с директрисой. «Сюда бы предложил, да у вас сарафан испачкается». Васька задумался, щетину поскреб и предложил. «Итак, Оксан, ты, может, с ребятами в кузове поедешь, заодно посмотришь за ними». Видно, что мужику хотелось языком почесать со мной, поэтому и на выход не попросил. Ленку он вовсе не знал. Вот и предложил ехать в кузове подруги своей жены, как своей. Директриса глаза выпучила. «Вася, не пошел бы ты нахрен, ну извините за мой французский. Ты мне еще предложи пешком до колхоза идти». «Ну, мы же все не поместимся в кабине, чего не так говорю? Че ты сразу обижаешься?» — пожал плечами он. «Иван Сергеевич в кузове поедет, да, Иван Сергеевич?» — предложила Оксана Вадимовна, найдя, как ей казалось, отличный выход. В кузов физрука вместо себя посадить. «Может, как-то поплотнее усядемся?» — предложил Васька. Видя, как закатила глаза Елена Анатольевна, я от идеи поплотнее отказался. Безусловно, в принципе, мы могли и втроем поместиться при необходимости. Места внутри кабины достаточно много, а я, если что, и на мешке с картошкой могу посидеть. Ну, немного подзажать девочек придется, в тесноте да не в обиде, как говорится. Но снова связываться с Еленой Анатольевной я не стал. Комсомолка дала понять, что рядом меня видеть не хочет. Раз не хочет, то и не надо. Подумаешь, фифа. «Не, Вась, я тогда с парнями в кузове поеду, не обломаюсь», — подвел под черту я собственные мысли. «Их жаль, хотелось тебя по Спартаку расспросить», — подтвердил мою догадку водитель и виноватым тоном добавил. «Только это, Вань, мы только вчера в кузове удобрения возили, навоз, все такое». «Ничего не сахарный, не растаю», — отшутился я, полагая, что это такие шуточки у колхозника про удобрения из навоза. «И ты меня туда сажать собрался?» — вспыхнула директриса. «Слушай, ну надо же какое-то решение было принимать, а ты у нас дама боевая». Я спор не дослушал, полез в кузов, где уже в полном составе сидели парни. Понятное дело, пацаны заняли все лучшие места, если таковые вообще были в кузове грузовика. Шутки про навоз, да вот как-то на правду оказалось похоже. В кузове по сравнению с кабиной воняло тем самым коровьим дерьмом, о котором накануне припоминал Краснян. Вася не шутил, говоря, что только вчера здесь возили удобрения из навоза. Парни при моем виде сначала начали хохотать. «Выжили вас, бабоньки!» «Не, ребята, я сам решил, что место тренера рядом с командой». Отбрехался я. Тронулись. Грузовик вздрагивал при каждом переключении передачи. Причем вздрагивало это еще мягко сказано. Трясло так, что нас аж подкидывало каждый раз. И поболтать или хотя бы просто насладиться поездкой не вышло. Тут глаз да глаз надо, чтобы не убиться ненароком. Ну ничего, хоть молодость вспомнил, успокаивал себя я. Сколько вот так вот часов было время в кузовах провел. И совсем разные ингредиенты в них перевозили. Чего только не встречалось. Один раз вовсе на тракторном плуге покататься пришлось, и ничего. В тракторе-то, в отличие от грузовика, кузова нет. По итогу всю поездку мы только и занимались тем, что выполняли задачу стоять на ногах. Я отдал должное житейской мудрости Олегова, что он игровую форму с собой в сумке потащил вместе с мячом. А то велик шанс, что мы бы приехали на игру, перепачканные в навозе. Вот бы была умора. Да и форму потом никаким хозяйственным мылом не отстираешь. Также чистенькими выйдем на матч. До колхоза добрались за полчаса. И вот там нас уже встречали едва ли не с бубнами при параде. Грузовик остановился возле коровника, где находилось его парковочное место. Там же собралась целая дюжина колхозников, которые не хуже футбольных болельщиков выдали. Пускай сегодня нелегка в футболе жизнь у Спартака, но мы, болельщики страны, родному обществу верны. «Не думал, что Палыч такой сюрприз устроит», — удивился Васька, глядя на своих коллег, распевающих спартаковскую песню. «И команду наш соберет». Судя по всему, Палычем был пожилой мужчина в белой рубашке с коротким рукавом да в брюках. Выглядел он как солидный руководитель низшего партийного звена. И да, он действительно пел песню вместе с остальными. Вот дед молодец, современный. Я вышел из кузова первый, и народ трудовой, сразу меня узнав, залился аплодисментами. Лица такие довольные, а всего-то футболист живой в колхоз приехал. Но, с другой стороны, футболисты уровня московского «Спартака» вряд ли в этом колхозе когда-либо бывали. Поэтому неудивительно, что у работяг целый праздник. «Добро пожаловать в колхоз, бабочка!» — лихо начал Палыч, приветствуя меня, когда аплодисменты стихли. Запнулся, правда, потому как, пока он говорил, я развернулся к кузову и махнул рукой своим парням. «Пацаны, на выход!» Но пацаны и вышли сразу, как я позвал, всей толпой выпрыгивая из кузова грузовика. «Батюшки!» — изумился председатель, аж глаза на лоб полезли. Разом Палыч свою приветственную речь позабыл и вместо этого к Ваське водителю повернулся, подозвал к себе и зашептал. «Эй, ты еще что за молодежь, Вась? Откуда они взялись? Ты же говорил, что Павлов один к нам приедет». А я набрался наглости и не один приехал. Я не стал делать вид, что не услышал его слов. «Мы с парнями приехали вашу команду в футбол обыграть. Вызов принимаете?» «Мы ж для вас, уважаемый, полянку накрыли», — смутился Палыч. «В смысле, но для одного?» «Вот как сыграем, так и отдохнем. Кто же против?» — сориентировался я. «Так полянка не на такую компанию рассчитана. Васька же сказал, что вы один приедете. Мы бы подготовились иначе, если бы знали, что вы не один приедете». Выдал витиеватый ответ председатель. «Может, в следующий раз уже играть, а мои работнички пока экскурсию молодежи по колхозу проведут. У нас как-никак будний день, товарищ Павлов, и завтра мужикам на работу топать». Вряд ли сам Палыч в своем пожилом возрасте играл в футбол, но парни у него на загляденье подобрались. Крепкие такие ребята, плечистые. Ну а как еще могут выглядеть колхозники, которые тяжелым физическим трудом занимаются всю свою жизнь? Камни настоящие. Я переглянулся с Оксаной Вадимовной, кивнул коротко. Та из своей сумочки авоську вытащила, мне отдала. Все, как я просил, подготовила. «Так мы тоже с пустыми руками по гостям не ездим, уважаемый». Я подошел к Палычу и вручил ему авоську. «Это вам от московского «Спартака» презент». Внутри авоськи бутылка самогонки лежала. Уж не знаю, откуда Оксана Вадимовна такое добро в летнем лагере взяла, но сказала, что ей для Магарыча председателю надо. Сама эти слова говоря покраснела. Ну и со мной поделилась добром, потому что предсказывала, что Палыч отнекиваться начнет, чтобы посреди рабочей недели не играть. Вот он и начал. Отнекиваться в смысле. «Мы пока сыграем, а там из поляны определимся», — резюмировал я. «Давайте сыграем, Яков Палыч», — поддержали колхозники. «Чё нет-то? Со сбором урожая закончили, сил уже столько не нужно. Да и когда у нас шанс с ребятами другими сыграть будет?» «Не нужно силы, мы ж прохвост хитрожопые». Палыч в авоську заглянул и довольно кивнул. По душе бутылочка самогона старику пришлась. «Ладно, все равно все собрались, давайте играть». На этом мы порешали. На поле футбольное пошли, которое у колхоза свое имелось.